Глава 9. Несложно ждать противника в засаде, если только время ожидания не начинает превышать 4 часов, особенно когда не можешь нормально двигаться и говорить. Айзек с Рустамом постоянно болтали по гарнитуре, но не приманка, им можно, а вот остальным нельзя. Иначе, как я понимаю, мы выдадим противнику нашу позицию. Вот и приходилось лежать возле застывшей на месте Мелинды, лишь изредка разминая мышцы методом их сокращения и расслабления. Если мне тяжело, то каково приходится нашим девчонкам, глядя на лежащую напарницу, которая, пристроившись с винтовкой на земле, смотрела через прицел то на Айзека, то на Рустама, казалось, что ей как раз-то действительно все равно. В чем лично я сомневаюсь. Одно радовало, командир захватил с собой средства против насекомых. Боюсь, без него бы мы не смогли и часа пролежать. Я как-то на тренировке пробовал, так больше получаса вытерпеть всяких жуков и других обитателей растительности не смог. Тут и так, как назло, постоянно хотелось почесать то ногу, то руку, а то и вообще спину. Хорошо, хоть в туалет пока что не хотелось. Вот только если мы пролежим еще хотя бы час, то может такое желание образоваться. И что тогда делать? Все-таки зря я отказался надевать подгузник. Тогда это звучало как-то странно и стыдно, но сейчас таких глупых мыслей уже не было. Кстати говоря, от этого неприятного дополнения к одежде отказались все, и, скорее всего, теперь жалеют так же, как и я. Мои размышления на очередную идиотскую тему прервал резкий звук в лесу. Судя по всему, где-то метрах в 300 от нас. Быстро перевел взгляд и максимально приблизил изображение с помощью визора шлема. Долго углядываться в лесной массив не пришлось. Монстры обнаружились почти сразу. Собственно, они не особо скрывались. Да и с их габаритами осуществить скрытное передвижение – та еще проблема. Ящерообразные твари высотой под 2 метра с массивными хвостами медленно шли на задних конечностях между деревьев точно в сторону Айзека и Рустама. Похожие на пасти крокодилов рты пестрели огромным количеством явно острых зубов. Неожиданный раскатистый звук пулемета заставил меня слегка вздрогнуть и перевести взгляд на Айзека. Командир, заметив тварей, решил не ждать и сразу залить свинцом приближающихся монстров. Впрочем, тех это не особо напугало. Все 10 тварей сорвались тут же с места, устремившись к ребятам. Я же отчетливо видел, как от шкур, защищенных магией, без какого-либо вреда отлетают пули. Только искры вокруг фигур монстров визуально подтверждали попадание командира. Рустам, взяв на изготовку молот, выставил вперед щит, основательно упершись ногами в землю. Мы же терпеливо ждали, когда монстры достигнут наших ловушек. Без них стрелять смысла нет. Даже наши бронебойные пули снайперов не смогут сразу пробить магические щиты тварей. А вот после воздействия ловушек щиты не выдержат такого давления, и тогда снайперы, в теории, смогут убить тварей. Осталось проверить это все на практике. Когда все 10 монстров приблизились к 2 фигурам наших ребят, я непроизвольно задержал дыхание. Уж очень боязно было наблюдать за тем, как к Рустаму и Айзеку мчались монстры. Если командир ошибся, то нам конец. Впрочем, ловушки сработали четко. Почти одновременно все монстры замерли на месте, это сработали гравитационные колодцы. А после столб огня своей температурой расплавил землю под ногами тварей, окутав монстров сверхвысокой температурой. «Огонь!» – раздался в гарнитуре приказ Айзека с нотками паники. Как бы ни храбрился командир, но когда рядом с тобой 10 тварей грозного вида, хочешь не хочешь, но испугаешься. Рядом со мной громко бухнула винтовка в руках Мелинды. В этот раз я лишь поморщился от звука. Уже привык за время тренировок. Зато сразу 2 головы тварей разлетелись ошметками по округе. Четкое и практически одновременное попадание наших снайперов. За первым залпом последовал сразу же второй, такой же результативный. Минус 4 твари. А вот третий выстрел уже не был столь успешным. Оставшиеся монстры смогли вырваться из ловушек, так что кто-то из девчонок попал в плечо одной твари, а вторая пуля в поднятую лапу. Девушки успели произвести еще по одному точному выстрелу, пока монстры еще были замедлены. Это позволило убить двух раненых тварей. Четыре оставшиеся в живых разделились, две бросились на парней, а третья помчалась в нашу сторону, четвертая же направилась, судя по всему, к позиции Саманты. Вот и пришло мое время. Скорость, с которой передвигалась эта тварь, совсем не вязалась с ее массивным телосложением. 150 метров, что нас разделяли, эта туша преодолела за считанные секунды. Учитывая, что Мелинда сейчас стреляла по тем монстрам, что носили в ближнем бою на Айзека и Рустама, остановить несущуюся тварь мог только я. Никто не ожидал, что монстры смогут так быстро передвигаться. Мелинда, похоже, даже не поняла, что происходит, потому и продолжила помогать командиру, как и было запланировано, вот только как бы нам это решение не стоило жизни. Несмотря на мою запредельную скорость и подготовку, лежание в неподвижной позе дало о себе знать. Вместо того, чтобы легко и просто подскочить для встречи монстра, я поднимался слишком медленно, в то время как у твари таких проблем не было. Мои мышцы отказывались работать так, как нужно, и я, понимая, что счет идет на мгновение, активировал первый артефакт. Тело моментально очистилось от всех негативных эффектов. Скорость возросла многократно. Я рванулся навстречу монстру, понимая, что прямой удар этого чудовища я просто не выдержу. Проскочил под его загребущими лапами и, проскользнув по траве между его ног, одним движением подрезал ему правую ногу, тут же вскочил одновременно с этим, стараясь повредить вторую его ногу. Вот только меня ждал неприятный сюрприз. Рана, оставленная моим мечом, оказалась не только некритичной, но и очень быстро регенерировала. А сам монстр уклонился от моей атаки и прыгнул на меня. Уход прыжком вправо, кувырок, быстро отскакиваем еще дальше, а на том месте, где я только что был, приземляется ящер, создав своим ударом яму в метр глубиной. Только благодаря моей мгновенной реакции удалось уйти от молнии, сорвавшейся с правой лапы твари, что, впрочем, не спасло меня от удара его левой лапы в корпус. Эта тварь смогла двигаться еще быстрее, чем раньше. Внутри я ощутил, как сломалась пара моих ребер. Все это я отметил, отлетая в сторону метров на 10. Обезболивающий мой костюм вколол сразу, так что я лишь на мгновение ощутил всю гамму непередаваемых болезненных последствий удара. Сработал артефакт лечения. Чувствовать, как мои кости двигаются в попытке соединиться под воздействием магических нитей лечения и при этом не стоять на месте, так как тварь и не думала останавливаться, то еще удовольствие. Если честно, то я думал, что мне уже конец. Только чудом удавалось избегать всех атак монстра. Это был по-настоящему высокоуровневый враг. Мысли об атаке не было. Тут просто выжить. И то проблема. Второй его удар я пропустил буквально секунд через 5 нашего боя. Хотя правильнее назвать это избиением моей несчастной тушки. Успел только поставить подобие блока мечом, в результате чего при полете от монстра осознал, что теперь у меня нет рук. Точнее, они-то были на месте, но переломов было столько, что двигать ими я уже не мог. Меч выпал еще в полете, я же, извернувшись всем телом, умудрился приземлиться на ноги, после чего, не раздумывая, рванул подальше от монстра на максимальной скорости. Какой тут бой! Только тянуть время остается и молиться, что наши поскорее обратят свое внимание на меня и тварь. Думать о том, что в живых я остался один, не хотелось. Гарнитура и шлем у меня сломались еще после первого удара твари и, конечно, восстановятся, но на это требуется время. Нырнув за дерево и еще больше ускорившись, краем глаза и с похолодевшей спиной заметил, как то самое дерево взрывается куча щепок от молотобойного удара монстра, который, кажется, даже не заметил преграды. А вот мне реально стало страшно. Один такой удар, и мне крышка. Наверное, именно эти мысли заставили меня еще ускориться. С такой сумасшедшей скоростью я еще не бегал никогда. Деревья мелькали вокруг, а я с трудом пытался сориентироваться и не убежать чересчур далеко от наших. Звук ломающихся деревьев только придавал сил и страха. И только секунд через 10 я заметил, что звука преследования не слышу. Быстро оглянулся и от увиденного попытался затормозить. Вышло не очень хорошо. Сложно назвать нормальным торможение мои кувырки и попытку посчитать все стволы и ветки своей несчастной головой. Впрочем, в итоге я все же остановился, заодно приложившись своим многострадальным телом о дерево. Монстра за мной не было, я даже его не видел. Зря резко тормозил. Надо было все-таки постепенно замедлиться. С досадой пришла мне умная мысль, но слишком поздно. Вставать решительно не хотелось. Броня сейчас запускала заклинание за заклинанием, пытаясь вылечить мое тело, а заодно починить повреждения самого костюма. Так я и лежал минут 10, пока сбоку не раздался беспокойный голос Айзека. «Живой? Вроде того». Не очень уверенно ответил я, поворачивая голову в его сторону. Выглядел командир, мягко говоря, помятым. «Это хорошо». Устало присаживаясь возле меня, произнес он, добавив гарнитуру. «Я его нашел. Живой и более-менее целый. Но лечить придется». «У меня руки сломаны», – вздохнув, добавил я. «Вылечим», – уверенно сказал Айзек, бросив мимолетный взгляд на мои повисшие плетями конечности. «Остальное как?» «5 ребер поломал, но вроде как костюм с этим уже справился». Ознакомившись с данными, которые вывел мне на визор шлем, произнес я. «Как там остальные? Все живы?» – довольно произнес Айзек. «Разве что Артур и Рустам серьезно пострадали. Нашему здоровяку сломали позвоночник и ноги. Сейчас лежит, ждет, когда у Мелинды стихия придет в норму. Ну, а шутник отделался относительно легко. Ему только ожоги по всему телу. Залечить и будет полностью здоровым». «Ожоги?» – удивился я. Тварь, которую он попытался остановить, поймала его в огненный шар. И как только наш Артур в шашлык не превратился... «Загадка!» – хмыкнул он, глядя куда-то в сторону. «А ты молодец! Хорошо отвлек тварь. И где только так бегать научился?» «Жить захочешь, и не так побежишь!» – устало повторил я где-то услышанную фразу. «Ты уж извини, но сначала пришлось Мелинде спасать Саманту от монстра, а уж...» «Потом стрелять по твоей твари», – слегка виновато произнес Айзек. «Да ладно, чего уж там», – прикрыв глаза, равнодушно произнес я. «Главное, что у нас все получилось. Вот только таких отрядов за нами отправили 3. Так ведь?» «Так», – мрачно произнес Айзек. «И как мы в таком состоянии будем воевать?» – с каким-то безразличием спросил я. После пережитого эмоций не было. «Насчет этого не переживай», — хмыкнул командир. «Сегодня твари уже не нападут, а до завтра мы вас поставим на ноги». «И что им помешает нас добить?» В этот раз удивление все же прорезалось в сознании. «Ответа на это у меня нет», — пожал плечами Айзек. «Просто есть некий кодекс или правило. Никто не знает, откуда оно и почему, но... группы монстров нападают на отряд только один раз в сутки. Правда, все это при условии, что авантюристы после боя не будут покидать место боя. Может, это у них такое правило охоты или еще что-то подобное, но то, что сегодня мы в безопасности, это факт». «Странное какое-то правило», – озадаченно произнес я. «Какое есть», – лаконично добавил Айзек. «Все равно со вторым отрядом будет справиться сложнее», – заметил я, подумав. «Насколько я помню, твари 2 раза на один и тот же прием не ведутся». «Более того, второй отряд будет посильнее этого», – медленно произнес он. «Но и ловушек у нас будет больше». «Откуда?» – удивился я. «Есть у меня еще один запас», – На всякий случай, загадочно улыбнувшись, ответил он. «Думаешь, поможет?» «Уверен», твердо посмотрев мне в глаза, произнес Айзек. Я лишь молча расслабился. Говорить больше желания не было. На меня навалилось тяжелое ощущение усталости и переутомления. Кажется, артефакты перенаправили все ресурсы на лечение, решив, что снимать усталость сейчас уже смысла нет. Сам того не заметив, я отключился. Но перед тем, как полностью погрузиться в свой сон, я отметил, что в этот раз мое сознание окружило что-то очень приятное и теплое, словно объятие матери. От этого по телу разошлось приятное тепло, а душу наполнило спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. В этот раз в своем сне я сражался с мечом в руке против неизвестного огромного монстра. Это опять был сон, очень сильно похожий на реальность. Здоровый демон, серой кожей и косой в руке, в качестве оружия пытался меня убить, а я каким-то невероятным образом отражал его атаки и, более того, успешно атаковал сам. Почему я уверен в том, что это именно демон? Не знаю. Это знание было просто со мной. И все. Тело противника покрывали вспышки огня, а его коса резала каменный настил, словно масло, без видимых усилий. Вот только мой меч спокойно выдерживал прямое столкновение с этим опасным оружием. Мы сражались почти на равных между каменных столбов, напитанных заклинаниями магии и стихии. А я управлял при этом какой-то неведомой силой. Она словно делала меня сильнее и быстрее. При этом мой меч тоже был окружен этой неведомой силой. Но главное было в другом. Кто-то на заднем фоне вел со мной беседу. Этот кто-то обладал женским голосом и почему-то был очень близок мне. Но не как любимый человек, а как очень близкий родственник. Словно сестра или даже ближе. Что именно говорил голос, я разобрать так и не смог, но почему-то это было очень важно для меня. Пока длился этот сон, я все пытался разобрать слова голоса, но так и не смог. Проснулся я в тот момент, когда меня ослепила какая-то вспышка. После того, как этот сон ушел, я не спешил открывать глаза. К тому же, судя по голосам вокруг, я сейчас нахожусь в лагере и спешить некуда. Хотелось просто полежать и осмыслить увиденное, а также понять, что в этот раз подарит мне такой сон. Может, это воспоминания из прошлой жизни? Кто знает, уж слишком яркие и реальные они были, эти сны. Погрузившись в медитацию, я попытался уловить суть. Как ни странно, но в этот раз я уловил ее моментально. Сила. Я получил новую силу. Причем, как и всегда, это было не что-то, завязанное на магии или стихии. Источником являлось мое собственное тело и жизненная энергия. Мне как будто кто-то открыл глаза. Теперь я ощущал свое тело не как что-то обыденное, а как огромный и очень мощный организм, в котором, как оказывается, целое море энергии и, главное, теперь я понимаю, как и что могу сделать. Удивительное и непередаваемое чувство. Все мои раны я залечил единым желанием воли и разума. Все, что для этого понадобилось, это просто направить нужные ресурсы организма туда, где они больше всего нужны. Конечно, процесс не моментальный, но это дело практики. Чем быстрее я научусь управлять своим телом, тем быстрее станет моя регенерация. Вот только от такой, вроде бы простой, операции я устал. Сильно устал. Настолько, что опять погрузился в сон. Как я понял, дело в том, что мой мозг не привык осознанно управлять телом на таком уровне. До этого все происходило словно по заранее написанному сценарию, а сейчас все пошло не так, как обычно, и это было здорово.